Инфантильная генитальная организация. Дополнение к сексуальной теории. Трудность исследовательской работы в психоанализе как нельзя лучше характеризуется тем обстоятельством, что, несмотря на беспрерывное, длящееся десятки лет наблюдение, все же легко не заметить общих черт и типичных отношений, пока они, наконец, не бросятся в глаза с полной очевидностью. Ниже следующими замечаниями я хотел бы исправить подобного рода недосмотр в области инфантильной сексуальной теории. Читателю, знакомому с моими тремя статьями по теории сексуальности, должно быть известно, что в последующих изданиях этого труда я никогда его не перерабатывал, а дальнейшее развитие наших взглядов отмечал лишь добавлениями и изменениями текста. При этом нередко бывало, что прежнее и новое не вполне сливалось в одно свободное от всяких противоречий целое. Сначала все внимание сосредоточилось на описании основного различия в сексуальной жизни детей и взрослых. Затем на первый план выплыли прегенитальные организации и либидо и замечательный, чреватый последствиями факт двукратного начала сексуального развития. Наконец, наше внимание было привлечено инфантильным сексуальным исследованием, и, исходя из него, нетрудно установить, насколько конечное состояние инфантильной сексуальности, приблизительно в пятилетнем возрасте, приближается к окончательному формированию сексуальности у взрослого. На этом я остановился в последнем издании «Теории сексуальности» 1922. На странице 34 этого издания я упоминаю, что часто уже в детском возрасте совершается выбор объекта таким образом, как мы его изобразили, характерным для фазы развития в период наступления половой зрелости. А именно, что все сексуальные устремления направляются на одно лицо, в отношении которого они хотят достичь своей цели. Это и есть наибольшее приближение к окончательной форме сексуальной жизни после наступления половой зрелости, которая только возможна в детские годы. Отличие последней фазы развития сексуальности от этой формы заключается в том, что объединение частичных влечений и подчинение их примату гениталий в детстве совершается очень неполно или даже совсем не происходит. Установление этого примата в целях продолжение рода составляет таким образом последнюю фазу, которую проходит сексуальная организация.